С исчезновением Эл энтузиазм в рядах отряда Элифарима сменился напряженным ожиданием. Уин шли молча, озирали окрестности в поисках одинокой фигурки. Арис тоже помрачнел. Он едва разговаривал со всеми без исключения. Его деликатно не спрашивали о причине внезапного упадка настроения, лишь Элифарим время от времени оглядывался на брата. Михел обшаривал глазами окрестности. Ландшафт становился все более изрезанным. Над холмами нависал туман. С самого полудня они окутались дымкой. «Будет дождь», — сказал Михел негромко. На него оглядывались с интересом. Он догадался не сразу. Люди столицы не любили покидать ее. Сухой столичный климат не ведал дождей. Они были редким явлением и считались благом или знаком расположения владыки. Здесь, ближе к воде, погода была нестабильной. Опытный путешественник, каким себя считал капитан, знал о дождях. Они повернули на северо-запад. Арес просто указал им направление. Скоро полоса воды исчезла из виду. Небо утратило яркие краски и стало однотонным, в серо-зеленых тонах. День мрачнел, уподобившись настроению Ареса. Вскоре накрапывал слабый дождик. Мэйхилл уже не смог справиться с мучившим его беспокойством. Он направился к служителю, встретил понимание в его взгляде. «Ты напрасно волнуешься за нее, она вернется, как обещала», — сказал Арес. «Ты чувствуешь ее?» — вздохнул Мэйхилл. «Что с ней?» «Ну, не настолько же», — выдохнул Арес. «Как это у тебя получается?» «Ты уже спрашивал меня однажды. Это способность. Я настраиваюсь на ее образ и вижу образы. Они не обязательно оказываются правдой». «А где твой поезд? Ты потерял его?» «Нет, капитан. Скоро ты сам узнаешь, где он». «Скорей бы уже она вернулась. Ты странно себя ведешь. Ты ведь что-то увидел». «Да», — Арис не смог скрыть свои чувства. Мэйхл увидел, как он жалостливо смотрит на него. «Ты испытываешь боль?» «Да». «Почему?» «Я не могу». «Вот она». Мэйхл перевел взгляд туда, куда посмотрел Арис. Эл мчалась вниз по склону, ее светлая рубашка развивалась по ветру. Мэйхел рванулся с места, но хватка Ариса, крепкая для служителя, с мирными намерениями остановила его. «Погоди, она не одна», — предупредил Арис. На холм высыпала большая группа людей. «Люди с запада, с ними колдун». «Зачем она так поступила?» — в голосе Ариса появились нотки досады. Эл перешла на шаг, потом остановилась и стала подавать им знаки. Воины остановились кругом. Готовились к обороне, Элифарим наблюдал за Эл, потом отмахнулся. «Я понял. Она показывает, чтобы мы вели себя спокойно», — окликнул он всех. «Зачем ей они?» Два отряда встретились. Элифариму пришлось выказывать почтение, но он недобрым взглядом посмотрел на беловолосую девушку. «Зачем она говорила о каких-то планах, а сама привела сюда отряд втрое их превосходящий?» Помрачнел следом и Мэйхел. Эл осматривала всех, видела вопросительные недовольные взгляды. Шейси неприязненно посмотрел на Ариса. Тот в ответ сделал вид, что не замечает коротышку-колдуна. Эл отвела Элифарима и предводителя людей с запада в сторону. И они долго обговаривали совместное объединение. Когда Эл и Элифарим на несколько мгновений остались одни, командир заметил. «Могла бы предупредить. По крайней мере, я бы не чувствовал себя так унизительно», — сказал он. «Это было спонтанное, но правильное решение. Мы идем вместе». «Я им не верю». «А мне?» «Лучше не задавай этот вопрос. Кто бы ты ни была, ты обязана считаться с нашими традициями». «Хочешь ты, нет. Тот, с кем ты соизволил договариваться о сотрудничестве, твой будущий король», — заявила Эл. «Он возвращается. Будь по-прежнему дипломатичен». Элифарим бросил взгляд на средних лет невысокого, невзрачной внешности предводителя западных племен. В ответ тот наградил его взглядом полным достоинства и собственной значимости. На Эл он посмотрел с интересом и уважением. «Мои воины решили, что мы не пойдем к Каменному кольцу», — заявил он тихим хрипловатым голосом. «Я знаю дорогу к горам. Я был тут мальчиком, и я вспоминаю ее. Я сам поведу свой отряд. Выступайте прежней дорогой. Шейси пойдет с вами. Он мне не понадобится. Он хотел поклониться Каменному кольцу. Пусть дорога ваша будет недолгой. Горный народ не любит гостей. К вашему появлению я договорюсь с ними о походе. Так будет лучше». Ответила ему благодарным кивком, а Элифарим не удержался и спросил. «Зачем вы напали на нее вчера? Я не понимаю вас обоих. Недавно вы нападаете, а ты, Эл, отбиваешься, а сегодня вы ведете переговоры, и вот объединились. В чем смысл?» «Хитрый Мелион огласил ее королевой, чтобы отвлечь мой гнев от себя. Это вполне понятно. Каким бы знаменитым полководцем и правителем он ни слыл, он все-таки очень стар. Эл открылась мне, сообщила о своих намерениях, и я с ней согласился. Он сделал что-то наподобие реверанса в сторону девушки. Я не видел еще женщины более мудрой и изящной, и одновременно наделенной силой. Жаль, что я не видел ее в поединке. Если бы не наша традиция, я бы сделал все, чтобы завоевать ее признательность и склонить ее к браку. Он говорил с чувством превосходства в голосе, каким будущий король говорит с подданными. Он развернулся, подал знак отряду, и воины, перестроившись, направились в сторону видневшейся вдали горы. Когда они удалились на безопасное расстояние, воины Эльфарима, Мэйхил и Арис окружили Эл плотным кольцом. Только один Шейси уселся поодаль от всех и стал перебирать свои талисманы в прическе, тихо бормотал что-то. «И что это означает?» – требовательно спросил Эльфарим. «Это означает, что все целы», – ответила Эл, которой не хотелось оправдываться. «Они ушли, оставив нам своего шпиона». «Поздравляю, это наша дипломатическая удача», – продолжал Эльфарим. «Он мог бы наблюдать за нами издали», – вмешался Арис. «Я не сомневаюсь, что он так и делает. Шансов избежать с ним встречи у нас было мало. Пусть идет с нами. Решение правильное, брат. Просто согласимся с ним». Арис держал в руках куртку Эл. Он словно защищал девушку от всех, набросив куртку ей на плечи, понимающе закивал. «А пояс пусть будет у тебя. Теперь это важно. Иди отдыхай. Я сам все объясню». Арес заставил воинов расступиться, вывел Эл из неприязненного круга. Она села недалеко от Шейси, который усмехнулся, глядя на собрание, и продолжил свое занятие. «Этот колдун обладает большей силой, чем я», — сказал Арес. «Я не считаю ошибкой его появления среди нас. Но сложившиеся обстоятельства еще не один раз будут приводить нас к глупым и опасным ситуациям. Я полагаю, что Эл сказала людям Запада, что она слуга владычицы. Я снабдил ее поясом, потому знаю, что люди Запада вообще не признают иноверцев. Королева с верой проклятых им не нужна. Ход весьма умный. Колдун знал о лжи и не выдал ее. Из соперника тем самым он превратился в нашего союзника. Мы продолжим путь, не опасаясь нападения людей Запада». «Неизвестно, кто будет в горах», — усомнился Эльфарим. «Те, кто живут в горах, никогда не воевали. Это выше их достоинства», — издалека заявила Эл. «Я никого дальше не приглашаю. Не верите мне, ваше право». Она махнула Шейси. Они вместе поднялись. Мейхел отделился от круга, двинулся к ним, протягивая Эл ножны. «Я с тобой», — уверенно сказал он. Арис последовал его примеру. Эльфарим прошептал тихо. «За ними. Потом будем решать, кто тут прав». Мейхел шагал в ногу с девушкой. Эл перебросила ножны через плечо слишком небрежно. Мейхелу стало казаться, что она нервничает. Эл сдерживала раздражение внешне, но шаг ее ускорился так, что за ней уже едва поспевали, будто бы ей хотелось избавиться от лишних спутников. Тем она задала быстрый, скорый темп ходьбы. Мейхел шел в ногу с ней. Остальные отстали. «Не сердись», — попросил Мейхел. «Делать мне больше нечего, как отчитываться». Она вовремя умолкла, едва не сказав перед смертными. Шейси и Арис шагали шаг в шаг, а остальные за ними. «Тебе неприятно мое присутствие, брат?» — хихикнул Шейси. «Не называй меня братом, это слишком большая честь для меня», — с иронией ответил Арис. «Спасибо за пояс». «Ты изменил возможный ход событий простым завязыванием узла», — сообщил Шейси. «Кому из вас двоих пришла эта идея, ей или тебе?» «Обоим». «Я не буду тревожить тебя. Хочешь, я пойду у тебя за спиной?» Шейси не оставил своего насмешливого тона. «Мне безразлично, где ты будешь идти. И мне совсем безразлично, есть ты или тебя нет», — ответил Арис. «Ты изменил события», — повторил Шейси. «Я считал, что твой орден проповедует повиновение видениям. Зачем ты отдал пояс? Ты же так присягнул ей служить до смерти. Владыка тебе этого не простит». «Я верю во владычицу», — серьезно сказал ему Арис. «Нет, не поэтому. Мы видели с тобой одно и то же. Поэтому я помчался ей навстречу, а ты отдал пояс. Ведь она в большей степени мой покровитель, чем правитель западных земель». Шейси оставил насмешливый тон, снизу вверх посмотрел на высокого Ариса. До цели этого перехода они добрались засветло. Последнюю часть пути они пробирались через низкий кустарник, пока не вышли на пространство, где не произрастало ничего. Даже воздух тут не шелохнулся. Быстрый темп всех утомил, Эл будто бы взяла реванш за претензии к ней. Она впервые увидела наяву то, что именовали каменными кольцами. В кругу диаметром 300 шагов, усыпанным мелким камнем, читалось остаток старого сооружения. Концентрические круги расходились от центра, тут были только признаки стен, остатки фундамента, разбросанные повсюду глыбы. Некогда сооружение было внушительных размеров. Свидетельством тому служили два колоссальных белых обелиска или колонны, или обрамление огромных дверей. Они сильно пострадали от времени, но остались почти целые вершины. Удивительно, что они вообще здесь устояли. Эл запрокинула голову, чтобы увидеть верхушки этих колоссов. Она двинулась к ним, но никто больше не преследовал ее. Ей удалось приблизиться шагов на 30, потом спина, грудь одновременно заполыхали огнем. На спине под курткой к ее подкладке был прикреплен чехол с диском, что отдал ей Мелион. На груди в маленьком чехольчике спрятан медальон, и оба предмета одновременно отозвались на силу этого места. «Вот они, двери», — прошептал Шейси с опасением.